из чащи вышла большая черная собака. Одна. Она подошла к Лео и обнюхала его. Он погладил ее. Она лизнула ему руку. Гладить ее было приятно. «Бедняга», — сказал Лео. «И ты тоже осталась одна». Он крепко взял собаку за загривок. Постоял так, глядя вдаль. Потом почмокал губами. «Пошли». Собака бежала за ним до самого дома. С этого дня она повсюду следила за Лео. Это его собака. Протесты родителей ни к чему не приводят. Первый день, когда Лео вернулся домой с собакой, был особенно неприятный. Но Лео не уступил. «Что это?» Мать показывает на собаку, лежащую на полу в холле рядом с нотным пюпитром. «Что это такое?» «Собака. Моя собака. Я вижу, что...» «Твоя собака?» «Да», — Лео отвечает, словно издалека. Он стоит и играет упражнение. Собака сонно лежит рядом и слушает. Все время, пока мать говорит, Лео продолжает играть. Так ей труднее пробиться к нему. Он углублен в арпеджио. Но голос его звучит твердо. «Боже мой! Кто тебе разрешил? Откуда ты взял?» «Мне ее подарили. Теперь она моя». Он играет. Мать смотрит на Лео с недоумением, почти со слезами. «Неужели это ее сын, который всегда был так покладист?» Она с отвращением переводит взгляд на большую черную собаку. «Она грязная?» «Я ее вымою». «У нее кровь?» «Это царапина». Мать не знает, что еще сказать. Наконец спрашивает сдавленным голосом: «А если она бешеная?» Мать в отчаянии. Лео перестает играть. Смотрит ей прямо в глаза. «Собака останется у меня». Тихо, отчетливо. Собака считает необходимым подкрепить его слова рычанием. Он снова оборачивается к нотам. Играет. Мать колеблется. Хочет сказать что-то еще. Дышит тяжело, со свистом, словно у нее начинается приступ астмы. Потом она уходит. Лео играет. Собака лежит на полу. Он испытывает неприятное злорадство от сознания, что досадил матери. Вообще мать добрая. Она никогда не наказывает его. Она мягче отца и всегда сглаживает разногласия. Но злорадство Лео направлено не против матери. Оно опьяняет его. И он улыбается про себя, продолжая играть. Арпеджио звучат великолепно. Собака остается. Даже настойчивые попытки отца уговорить Лео вкупе с неопределенными угрозами не возымели действия. Собаке разрешено остаться. Лео сам удивлен, что осмелился на такое упрямство. Он всегда послушно выполняющий все приказы, советы и требования, всегда поступающий так, как ему велят, даже когда это ему не по душе, вдруг оказался непреклонным. Это его собака. Ее ему подарили. Она останется у него. Мало того, он ничего никому не объясняет. Родители смущены. Они не узнают Лео. Собака остается. В первой неделе он вместе с собакой прочесывает лес. Быть может, девочка с заячьей губой или кто-нибудь из ее близких вернулись за собакой. Тогда Лео отдал бы ее. но он больше так и не видел эту девочку. Жалеет ли она, что потеряла свою собаку? Думает ли иногда о ней или о немецком мальчике с лошадью? Каждое утро, когда Лео выезжает на Фиделио, собака бежит за ним. Она никогда не выпускает Лео из поля зрения, даже когда он скачет галопом. Первое время Фиделио нервничал при виде этого черного лохматого существа, бегущего за ним по пятам, но постепенно привык к собаке или смирился с ней, так же, как родители Лео привыкли или смирились. Собака и Лео стали друзьями, а на всех прочих она рычала. Только Лео мог кормить и гладить ее. Родители, учителя и местные жители боялись собаки. Правда, со временем отец признал, что иметь в доме злую собаку весьма полезно, и даже предложил отдать мяснику их старого ротвейлера, а вместо него в будку возле конюшни посадить эту черную овчарку. Услыхав такое предложение, Лео не выдержал. Он по-собачьи зарычал на отца и почувствовал, что весь ощетинился. Он зашипел, встал и вышел из-за стола. Родители были огорчены. Лео изменился. Хотя, быть может, он изменился уже давно, но они только теперь заметили в нем эту перемену. Всю осень Лео дает концерты. Собака сопровождает его во всех поездках. Она лежит в артистической уборной и ждет, тяжелая, черная, безмолвная. Когда он возвращается после аплодисментов, она встает и подходит к нему. И он сразу забывает о концерте. Ему не надоедает сидеть перед собакой на корточках, смотреть на нее, ерошить ее шерсть. Он не понимает, что выражают ее прозрачные, как стекло, глаза, глупость или мудрость. Она совершенно глуха к музыке. Ей неизвестно, кто он. Она чужая. Но перед концертами Лео тоже замечает, что он изменился. Перед концертами его охватывает нервозность, граничащая со страхом. Это похоже на то, что с ним было, когда к ним приезжал маэстро. Иногда эта нервозность начиналась за несколько часов до концерта, и он погружался в черную бездну ужаса. В артистической уборной перед концертом повторялось то же, что и в тот раз. Он думал о людях, собравшихся сейчас в зале. Они пришли послушать его игру. Он ощущал их, почти что видел, как они сидят там и, покашливая, листают программки. И всякий раз при мысли об этом его начинала бить дрожь. Он должен играть для них. Они будут слушать, заметят малейшую его ошибку, малейшую оплошность. Теперь он дает настоящие концерты. Он уже не вундеркинд. Публика настроена критически. Теперь он отвечает за свою игру. Лео мысленно вспоминает программу. Знакомые произведения кажутся ему коварными ловушками. Ему как будто предстоит прыгать с льдины на льдину в глубоком холодном море. Там, в Скерцо, есть одно место, в котором он не совсем уверен. И там. То, что еще год назад он исполнял без всякого страха, пусть порой с отвращением, но без страха, без колебаний, теперь стало для него кошмарным сном, от которого он не мог пробудиться. Он должен выйти на эстраду и сыграть так, как от него ждут даже те произведения, которые ему, может быть, еще не по плечу. Перед выходом у него случались рвоты. Его буквально выворачивало. Во рту оставался привкус желчи. Лео склонялся над умывальником в артистической уборной. Ему казалось, что все его внутренности рвутся наружу, и никто не мог помочь ему. Он требовал, чтобы все вышли из уборной. Мать, отец, учителя, представитель концертного общества. Он не хотел, чтобы они видели его в таком состоянии. И без того это было унизительно. А ведь ему вот-вот предстояло выйти на сцену и всей кожей ощутить на себе тысячеглазый взгляд публики. Даже собака не могла помочь ему в те минуты. Только потом. Потом он всегда уходил с ней на прогулку в благодарность за то, что она ждала его. Однажды он гулял с ней после концерта по тихим вечерним улицам провинциального города. Где же это было? Кажется, в Гиссене. Было влажно, душно и пахло грибами. Он идет по улицам со своей черной собакой. Он спокоен. У него легко на душе, потому что концерт прошел удачно. Он благополучно миновал все опасные места, благополучно перепрыгнул с льдины на льдину. Ведь не раз бывало, что от страха даже те произведения, где он был в себе уверен, вдруг представлялись ему опасной, почти непреодолимой преградой. Даже относительно надежные льдины вдруг начинали подозрительно качаться, и ему с большим трудом удавалось спастись. Но в тот вечер все окончилось хорошо. Ему легко. Однако радости он не чувствует. Он уже забыл, как радуется. Неприятное ощущение в желудке прошло, но еще чуть-чуть побаливает под ложечкой после мучительной рвоты перед концертом. Улицы темны, все ставни закрыты. Он идет и идет наугад. При виде прохожих прижимается к стенам домов, прячется в тень. Город лежит на равнине, в нем трудно ориентироваться. Лео не знает, куда он зашел. Но заблудиться не может, ведь с ним собака. Она ведет его. Он заворачивает за угол и останавливается. Перед ним освещенный подъезд богатого особняка. У ворот стоит ландо. Из него выходят 5 человек, 2 женщины и 3 мужчин. Они нарядно одеты, наверное, были в театре или на концерте. Да, конечно, это они. Он видел их, они сидели в 3-м ряду. 2 супружеские пары и молодой человек. Они останавливаются у подъезда. Дальше к своему дому одна пара, очевидно, пойдет пешком. Они прощаются. Лео хочет пройти мимо, но замирает на месте. Слушает. Они беседуют. Говорят о нем. Моцарт. Изумительно. О, да. И Паганини. Дивная музыка. Виртуоз. Вот так. Лео снова хочет уйти. Все это он уже слышал. Однако слова молодого человека заставляют его остановиться. Но он очень нервничал. Вам так показалось? Да, он был очень бледен. Я никогда не видел такой страшной бледности. и верхняя губа у него блестела от пота. «Да, Жан, теперь, когда вы это сказали...» «Вы согласны?» — спрашивает молодой человек. Он был так напряжен, подавлен. Удовольствия я, честно говоря, не получил. Во всем этом было что-то неестественное, что-то... Но музыка была прекрасна. Конечно, но, понимаете, все было хорошо, пока я сидел с закрытыми глазами. Когда же я увидел этого мальчика, не знаю. Вы не находите, что это напоминало цирк? Или зверинец, где звери выставлены на показ? Это искусство, Жан. Вспомните Моцарта. Его тоже выставляли на показ. Талант необходимо показывать, как дрессированную лошадь. Лео уходит. Он идет дальше, вперед, не глядя по сторонам. Их голоса остаются позади. По лицу у него бегут слезы. Он их не вытирает. Он шел долго и в конце концов вышел на открытую площадь в центре города перед дворцом. Там он сел на скамейку. Лошадь. Цирковая лошадь. Ему вдруг становится ясно, что он лошадь из отцовской конюшни. Цирковая лошадь. И уже давно. Лео сидит, не думая ни о чем. Собака лежит у его ног. Но одна мысль все-таки бьется у него в голове. Это уже не музыка, не искусство. А дрессировка? Как может дрессированная лошадь видеть смысл в том, что она делает? Как может он найти смысл в музыке, если ее исполнение превратилось для него в цирковой номер? Дрессировка! Он смеется сквозь слезы. Настала ночь. Он все еще сидел на скамейке перед дворцом. Было немного холодно, но возвращаться в пансион не хотелось. Хотелось только раствориться в этой темноте. Часы на башне пробили половину второго. Галереи и окна дворца были темные. Они как будто излучали темноту. Темнота текла, сочилась сквозь них и заполняла мир. Лео ощущал свое сходство с этим дворцом. Он сам был, как этот дворец. И в это время в тишине послышалась музыка. Трубы, горны, тромбоны. Музыка звала, торжествовала, плакали скрипки и, не умолкая, били барабаны. Они грохотали, как копыта коней. Лео выпрямился. Вот, наконец-то! Он уже давно не мог сочинять, был словно заперт на ключ. Все его попытки оканчивались ничем. Для любого творца самое страшное, когда он не в состоянии творить. Все художники раньше или позже проходят через этот бессмысленный летаргический кошмар. Но сейчас музыка вновь завладела им, настоящая музыка. Он шарит в карманах сюртука и жилета. Нигде ни клочка бумаги, ни огрызка карандаша. А музыка звучит все отчетливее, все громче. Лео вскакивает. Где он? В пансионе у него своя комната. Там есть и бумага, и чернила. Лео бежал по улицам. Впереди него бежала собака. В нем все кричало, и он сам кричал. «Ищи дом! Где дом?» И собака тянула его за собой. Он нашел нужный дом, опомнился, потянул за шнурок колокольчика, его впустила экономка в подоткнутой ночной сорочке. Ваша матушка была вне себя от волнения. Она металась по комнате, ломая руки. Неужели она ломала руки? Да-да, где моя комната? Там, благодарю вас, спокойной ночи. Нет-нет, не будите ее, утром я ей все объясню. Он вошел к себе, запер дверь, зажег лампу. Это сон. Однажды, когда Лео был маленький, отец взял его в цирк в Штутгарт. С удовольствием развалившись в кресле, отец смотрел на манеж, где шесть великолепных белых лошадей выделывали всевозможные номера. Красные плюмажи на головах качались в такт движению. Это сон. Лошадь идет на задних ногах, с трудом, неуклюже она движется вперед, почти как человек, шепчет чей-то голос. «Может быть», — это шепнул отец. Лошадь идет на задних ногах. Дрессировщик в цилиндре с поднятым бичом стоит перед ней. Лошадь с недоумением смотрит на эту черную фигуру. В глазах у нее панический страх. Она храпит и выворачивает верхнюю губу, обнажая зубы. Туловище ее напряжено. Она делает три шага, четыре, пять, шесть, медленно, неуверенно. Для нее это мука. Похоже, что она плачет. А вот сон лошади. Табун скачет белым утром. Вдали лежит город с красными крышами. За одним из окон сидит мальчик и пишет. Потом сон прерывается щелканьем бича. Она снова стоит на задних ногах, оскалив зубы. Плачет скрипка, все тоньше и тоньше. Она уже диссонирует с основной темой сна. Музыка красная, как качающийся плюмаж. Из глаз лошади бежит струйка крови. Лео проводит на нотной бумаге одну тактовую черту за другой. Как обычно, когда он сочиняет, забыв обо всем на свете, они получаются неровными и чуть-чуть наклонены влево. Пространство между ними он заполняет нотными знаками, проводит новую тактовую черту, потом еще одну. Наконец, в нем воцаряется тишина. Он сидит еще несколько минут, вслушиваясь в исчезнувшие звуки. Почему они смолкли? Он выпрямляется, устало улыбается самому себе, выглядывает из окна и видит, что уже очень поздно или слишком рано. Должно быть часов шесть. Он быстро просматривает свое сочинение. Оно написано для полного оркестра. Раньше он на такое не замахивался. Просматривает, читает. Он не понимает, что это такое. Не узнает в написанном себя. «Совсем неплохо», — думает он почти с удивлением. «Это начало симфонии». Больше Лео уже не тяготился своим турне. На него снизошел покой. Он словно отстранился от всего, и теперь ему было легче выдерживать концерты, переезды, общество матери. Легче подчиняться, когда есть о чем думать. Мать Лео всегда страдала астмой. Иногда у нее случались не очень сильные приступы, но в последнее время, особенно с тех пор, как в доме появилась собака, Лео казалось, что мать начала прибегать к своей астме как к оружию против него. Приступы участились и стали сильнее. Лео не хотел верить, что мать умышленно провоцирует их. Но выглядело это Именно так. Лео догадывается о причине этих приступов. Он знает, что отец срывает на матери свое недовольство сыном. Она всегда встает между ними. Астма служит защитой и ей, и Лео. Это-то и плохо. Несколько раз во время турне ему приходилось греть чайник, капать в воду эфирное масло из материнского флакона и помогать ей делать ингаляцию под покрывалом. В эти минуты он не испытывает к ней ни любви, ни сострадания. Ему неприятно затрудненное, свистящее дыхание матери, блестящий от пота лоб и беспомощность в ее глазах. Он почти ненавидит ее. В ее взгляде он читает упрек. Как будто он виноват в этих приступах астмы, как будто он сам и есть эта астма. На утро после того, как его не было всю ночь, у матери случился такой приступ. На этот раз Лео был совершенно спокоен и слишком устал, чтобы ненавидеть мать. Опустошенный, он ничего не чувствовал, только помогал ей механически, по привычке. Молча стерпел ее упреки, сперва взгляды, потом выговор за его вчерашнее исчезновение. Между ними словно оборвалась всякая связь. Они уже стали чужими. Он понимает это и знает, что мать чувствует то же самое. Что-то изменилось. Он заказывает для нее чашку бульона, помогает выпить его. Между ними тишина. Потом они едут дальше. Больше у матери нет приступов. По вечерам в одиночестве, в очередной комнате, одной из многих, в которых он живет во время турне, Лео достает сочиненное той ночью, кое-что исправляет, устраняет мелкие недостатки. Он все еще не понимает, что это написано им. Прежде он писал совсем иначе. Здесь звучит другой голос. Что он означает? Во время прогулок Лео размышляет над этим. Садится где-нибудь со своим сочинением и пытается продолжить его. Но в душе у него тишина. Иногда он слышит мелодии, темы, звуки. Но ничего похожего на то, что он написал тогда. Ничего, что могло бы ему пригодиться. Возвратившись домой, он продолжает размышлять над этим. Его окружает безмолвная осень. Сочинение обычных маленьких произведений больше не приносит ему радости. По сравнению с тем грозным наброском, что лежит у него на столе, все кажется ему бессмысленным, пошлым и традиционным, лишенным какой бы то ни было индивидуальности. Действительность словно отодвигается вдаль. Родители, дом, занятия. Он свободен, и в то же время он пленник. Неожиданно для себя